Глава четвертая. Ради праздника старик расстарался. Закатал рукава, выставив на обозрение замотанные в бинты предплечья, и принялся вращать руками. Перед ним возник светящийся вихрь, а в воздухе запахло грозой. Мумий залез в него по пояс и через минуту вынырнул, держа на ладонях блюдо с жареным поросенком. «Держи!» Он отдал тарелку мне и снова погрузился в вихрь портала. Следом старик достал торт, три кружки с пивом, кипящий чайник, блюдце с конфетами, курицу на вертеле, миску с солеными груздями, жареную колбасу, банку малинового джема, селедку под шубой и картошку фри в пакетике с буквой «М». Кажется, мумию хотелось порадовать меня едой из мира, где я вырос, и он хватал оттуда все, что мог. «О, теперь можно и закатить пир! Ох, какие пиры устраивал твой пра-пра, не помню уже! 10 перемен блюд, торт размером с карету, быки, жареные целиком. А приглашал он, между прочим, только дам, и танцевал с каждой. Силен был». «Да, умел мужик устроиться». «Увы, его придушили подушкой собственные рыцари». «За что?» «А чьих жен он танцевал на пирах? Еще и ночевать оставлял, затейник». «Понял, не буду так делать». Мумий вздохнул. «Да и негде взять их, дам этих. Одни орки вокруг». «Людей совсем нет». «Есть, почему же нет? 3 часа неспешной скачки до города Кемнара. Он раньше нашей вотчиной был, а лет 30 назад очередной бургомистр осмелел, пригласил светлых и объявил независимость». «Зараза!» «Но он слишком увлекся. В городе полно темных семей. Прирезали светлых, повесили бунтовщика, но отменять указ о независимости не стали. Так что мы до сих пор на город претендуем. Формально, естественно». Старик строго посмотрел на меня. «Ты ешь, ешь! У нас пир все-таки!» «Угу! Поросенок, чудо как хорош! А что насчет казны?» «Завтра поищем. Первый раз долго будем искать». «Не помните где?» «Было бы что помнить. Дверь у нее заколдованная. Появляется где хочет и когда хочет. Будем гоняться за паршивкой, зомби ее защекочи». «Тост!» — мумий не дал мне задать вопрос. «За нового черного владыку! Пусть правит он вечно!» Мы стукнулись кружками, и старик замолчал, пока не выпил свою целиком. Только и было слышно, как он жадно глотает. Я пригубил немного и взялся за селедку под шубой. «Фух!» — мумий вытер пенные усы и довольно улыбнулся. «Хорошее пойло! Кстати, надо восстановить нашу пивоварню. Калькуарская темная, падшая светлая, черный эль. Мы даже продавали пиво светлым, зомби меня защекочи». «Они не боялись, что мы их отравим?» «Не наши методы, внучок. Это всякие светлые принцы любят подсыпать яд конкурентам, а мы до этого не опускаемся. Вот боевым топором по голове мы любим и умеем». Я вздохнул. Не тех ребят здесь назвали светлыми. Или я сам что-то не понимаю в добре и зле. «Вот помню!» Притянув к себе вторую кружку и сделав глоток, мумий мечтательным взглядом смотрел сквозь меня. «Только взошел я на престол. Отстроили стены, казну пересчитал». «А ее обязательно пересчитывать? Это традиция такая». «Зачем? Просто мне нравилось золото считать. Да и сейчас я бы с удовольствием погремел монетками. Страсть, как знаешь ли, люблю их перебирать». «Тогда тебя казначеем назначу», — я усмехнулся. «Перебирай, сколько вздумается». Мумий замахал на меня руками. «Ты что? А если казной завладею, тебя свергну и сам стану владыкой? Нельзя родственников к себе приближать». «Кому верить, если не родне?» Это не в традиции нашей династии». «Плохие традиции. Я, как владыка, выражаю им неодобрение. Что за бред? Отодвинуть родственников и сидеть как сыч. Понятно, почему столько веков нас светлые лупцуют. Командой надо работать». Не знаю, что на меня накатило. То ли выпитое, то ли воспоминания о временах, когда я работал тимлидом. Я встал и прочитал мумию короткую пафосную речь. «Надо повышать влияние семьи сообща. Быть командой, один за всех и все за одного. Держаться вместе, помогать, сжать пальцы семьи в единый кулак и сокрушить ударом гадину светлых сил. Доверие. Мы темные и должны доверять внутри семьи. Тьма, разделившаяся сама в себе, разве устоит перед светлыми? А мы объединимся, и никто нас не сможет победить. Всем премии регулярные, тимбилдинги с шашлыками, нормальные карьерные перспективы». Старик вдруг вскочил, с грохотом поставил на стол кружку и рухнул передо мной на колено. «Ты будешь великим темным, владыка! Я не подведу тебя! Казна будет наполняться и оплачивать все твои желания! Веди нас к тьме!» Поднимать воодушевленного родственника пришлось мне. Вот странное дело. Мумия, а радикулит есть. Может, мазь ему какую-нибудь на поясницу? Мы еще немного посидели. Старик смотрел на меня обожающим взглядом и обещал отделать всех светлых. Идея коллективной работы поразила его в самое мертвое сердце. Уже погасив свет и улегшись на диван, я услышал, как старик шепчет. «Вот вы и попляшете! Теперь у нас настоящий владыка есть! Ух, он теперь вас прижмет! Устроит вам настоящее черное царство!» Когда я проснулся, мумии в комнате не было. Позавтракав остатками вчерашнего праздника, я вышел во двор замка. Потянулся, прищурился на солнце, улыбнулся сам себе. А что, жить можно. Вот порядок бы здесь навести, починить стены, завести суровую стражу и приличного повара. Можно будет гулять вечером в черной мантии, сидеть на троне и отдавать приказы. Завести себе гарем, в конце концов. Интересно, здесь это можно? А хоть бы и нельзя. Я все-таки черный властелин. Мне даже Калькуара сказала: делай наследника. От приятных мыслей меня оторвал шум из дворца, будто бы там кто-то громко топал и приглушенно ругался. Мумий? Не похоже, у него нет стольких ног. А вдруг этот кто-то покушается на мой трон? Безобразие. Я вооружился вчерашним топором и двинулся внутрь. В тронном зале творилось странное. В центре стоял мумий, сурово сверкая глазами, а вокруг него хороводом кружились скелеты. Те самые, что вчера раскладывал по кучкам старик. «А теперь в присядку!» — грозно скомандовал мумий. Скелеты разорвали хоровод и отступили на шаг, сделав круг шире. Оп! Вся костяная братья принялась приседать и выкидывать коленца. «Шибче!» — заорал старик. «А ну, двигайтесь! Вот ты с широкой костью ленишься? Двигай задницей, ноги выше и быстрее, зомби вас защекочи, быстрее!» Увидев меня, мумий расплылся в улыбке, весьма страшненькой на мертвом лице. «Смирно! Владыка в тронном зале!» Команда скелетов разом остановилась, уставилась на меня и вытянулась по струнке. «Это что?» «Да вот, поднял этих молодцев! Чего им зря валяться?» «Зачем нам скелеты? Заезжих героев пугать?» «Ремонт кто делать будет? Тебе не положено. Ты владыка. Я старенький. Мне тоже нельзя. Вот пусть эти и работают». «А они умеют?» «Ну, что смогут? Мусор вынесут, завалы разберут, полы помоют. На это много ума не надо». Где-то справа от меня послышалось шуршание. Я обернулся. По полу строем шли крысы. Черные, с длинными хвостами, наряженные в фартуки и кепки аэродромы. У каждой в лапах был зажат крохотный веник из прутиков. «Не трогай!» — рядом объявился мумий и придержал топор в моей руке. «Это слуги Калькуары. Видишь, тоже на уборку вышли. скелеты, теперь крысы. А нормальные служащие у вас есть?» Старик недовольно дернул плечом. «Идем казну искать!» И тихо заворчал, думая, что я не слышу. «Где я ему нормальных найду? Разбежались все!» «Куда идти?» «Все равно! Главное, думай, что ищешь свои деньги. Ну, как будто кошелек потерял». «Ага». Мы долго и бесцельно кружили по коридорам дворца. Мумий шел медленно, подволакивая непослушные ноги. Может, ему тросточку подарить, а то упадет, а подняться не сможет. Если буду в местном магазине, обязательно куплю. «Дедушка, скажи, а почему вокруг замка сплошной лес?» «Вырос! Деревья же, как сорняки, после пожаров особенно хорошо растут. Помню, лет 300 назад лето особенно сухое выдалось. Ну и загорелось. Все время ходили и кашляли от дыма». «Я не об этом. Замок же — финансовый, культурный и управленческий центр». «Чего?» «Говорю, владыка в замке сидит. А вокруг денег и власти всегда города строились». «А, ну так нас же постоянно пытались уничтожить. Кто-то из предков пытался сюда и мастеровых, и торговцев приманить. Но их тоже под горячую руку сжигали. Не прижились они». «Надо исправлять. Без налаженной экономики и промышленности нас так и будут курощать». «Чего-чего за мышленности?» «Кузнецы там всякие, ткачи, маги. Ну, в общем, кто производит? Ремесленники». «А?» «Забудь». «Лови!» — заорал неожиданно мумий. «Вон она! Держи ее!» Сухой палец указал на маленькую дверцу, обитую железными полосами. Я кинулся к ней, но дверца исчезла прямо у меня перед носом. «Вон там! Хватай!» Погоня началась. Дверь то появлялась, то исчезала. Скакала по коридорам и комнатам паршивка, дразнилась и обманывала. Я бегал туда-сюда, а мумий орал и тыкал пальцем. «Там! Сюда! За угол убежала! Назад! Держи! Да не так, за ручку хватай! Вернись, негодница!» Совершенно запыхавшись, я рухнул около стенки. «Да пусть она сгорит к демоновой бабушке! Позор-то какой, свою казну поймать не могу!» Мумий со скорбным лицом подошел ко мне и тяжело вздохнул. «Не поймаем мы ее так! Одичала, однако! Надо скелетов моих позвать, пусть помогают!» Я покачал головой. «Не поможет. Если я буду бегать за ней, натыкаясь на костлявых, будет весело, но также бестолково». На дальней стене за спиной мумия появилась эта чертова дверь, глумливо поблескивая ручкой. «Да может, там и нет ничего». «Как нет?» «Ограбили и все вынесли. Чего за ней гоняться? Была бы полная, так не убегала бы». Дверь прислушалась к нашему разговору и переместилась поближе. «Ага». «Не может такого быть!» Я подмигнул мумию. «А я говорю, пустая казна. Смысл нам гоняться за ней, если внутри одна паутина?» Мумий ничего не понял и возмутился. «Никто нашу казну никогда не грабил!» «Чего она убегает тогда? Прошляпила воров, вот и стыдится. Какая же нормальная казна себя позволит ограбить?» Рядом со мной на стене появилась дверь и возмущенно завопила басом. «Это меня ограбили? Да я 1000 лет!» «Поймал!» Я прыгнул к ней и схватил за ручку. «Не уйдешь, голубушка!» «Пусти!» «Стоять!» — прикрикнул мумий. «От владыки вздумала бегать!» «Откуда я знаю, что он — это он? На нем не написано. Может, вы аферисты? Ходят тут всякие, а потом золотые ложечки пропадают». «Открывай!» Дверь не ответила. Мумий оскалился и постучал. «Кто там?» «Свои!» «А никого дома нет!» «Я тебе сейчас дам, будешь знать, как хамить! Нету у нее никого! Так мы и поверили! Открывай!» Дверь хищно щелкнула замком и попыталась уползти по стене. Я повис на ручке и волочился за беглянкой. «Ахршаш! Курумба! Башзухну!» Голос мумии наполнился злостью. «Кужабра грухмазжх!» «Не надо!» — пробасила казна. «Я все поняла! Только не надо меня магией!» «Вот так-то лучше!» — усмехнулся мумий. «Отпусти ее, внучок!» Дверь открылась. Света внутри не было, но мумий зажег на ладони шарик белого огня, похожий на галогеновую лампочку. «Идем, проведем инвентаризацию!» «А что за заклинание ты читал?» — спросил я. «Да это ругательство на орочьем!» — хихикнул мумий. «Казна все равно в магии не разбирается!» Казна возмущенно пискнула, но мы уже вошли.